Мать пытливо посмотрела на нее при этой многозначительной угрозе. «Что же это ты такое задумала, мое дитятко?» «А уж что задумала, это мое дело. Слушай, матушка», — раздраженно прибавила она сверкающими глазами и необыкновенно одушевленным лицом. «Слушай, что я тебе стану теперь говорить. Прокляни ты меня на месте, если я не отомщу старой ведьме и всему ее роду за оскорбление. Прокляни ты меня тогда. Вот тебе мое слово. Уж так их всех ненавидеть, как я, кажется, и нельзя уже больше. До тех пор не успокоюсь, пока не вымещу всего им». И прямо из светелки Наташа отправилась к старой княгине. «Ваше сиятельство», — проговорила она кротким голосом и, скромно опустив глаза, она умела хорошо притворяться и владеть собою, «я счастлива и благодарна вам, что вы пожелали приблизить меня к себе. Я очень хорошо понимаю, что я такое. Я умею чувствовать ваше расположение и никогда не позволю себе забыться, зная свое место. Я вам буду верной и преданной слугою. Только позвольте попросить у вас за свою мать». У Наташи во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню. Но тронуть ее вообще было не так-то легко. «Моя милая», — отвечала ей старая барыня, — «на вас, и то уж, все очень жалуются, что вы при покойнике притесняли всю дворню. Я для матери твоей ничего больше не могу сделать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять». После этого решения Наташа, проговорив, что она всеми силами будет стараться, поцеловала руку княгини и вступила в новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственных страданий и всяческих унижений, ей, которая с детства привыкла повелевать и считать себя полную госпожою, барышней, ей, которая и образом жизни, и понятиями, и воспитанием, этим лоском и бойкой французской болтовнёй была уже сама по себе истая барышня. Переход был слишком крут и потому ужасен. Но как девушка положительно умная и с сильным характером, она, поняв всю безвыходность своего положения, сумела сразу переломить себя и только в душе затаила непримиримую ненависть к княгине, с убеждением рано или поздно отомстить ей. Она была очень хороша собою. Высокий статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали ей характер силы, коварства и решимости. На первый же взгляд казалось, что если эта женщина поставит себе какую-нибудь цель, то какими бы то ни было путями, она достигнет ее непременно. Физиономист определил бы ее так: королева либо преступница. В описываемую эпоху ей было 18 лет. Когда после смерти князя Якова молодую княжну перевезли в Петербург, Наташе приказано отныне быть ее горничной, и в самое короткое время она своей вкрадчивостью успела приобрести ее полное доверие, сделаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно, втайне от ее матери. А для этой последней даже составляла предмет некоторой гордости. Известно, что большие барыни любят выписывать себе камеристок из-за границы, преимущественно француженок. Когда старую княгиню спрашивали при случае, откуда она добыла себе такую горничную, старая княгиня не без самодовольства отвечала: «Своя собственная, из крепостных, из деревни привезена». Зачем отыскивать людей за границей, когда и своих православных можно хорошо подготовить? И вслед за этим, не без некоторой патриотической гордости, прибавляла с улыбкой: «О, из русского человека можно все сделать! Русский человек на все способен и на все годится». Таким образом, Наташа, никогда отнюдь не выходившая из строгой почтительности и покорства, сумела приобрести даже некоторое расположение самой княгини. А злоба и ненависть, между тем, все глубже и крепче залегали в ее оскорбленном сердце.